Сомерсет Моэм. Жена полковника. Читает Марина Кочнева. Все это произошло за 2 или 3 года до того, как разразилась Вторая мировая война. Чета Пилигрим завтракала. Хотя были они одни, а стол был длинный, они сидели на противоположных концах. Со стен на них взирали предки Джорджа Пилигрима, писанные модными художниками тех времен. Дворецкий принес утреннюю почту. Несколько деловых писем, адресованных полковнику, газету «Таймс» и бандероль для его жены Эйви. Полковник глянул на письма, потом раскрыл газету и углубился в нее. Позавтракав, супруги встали из-за стола. Полковник заметил, что жена не вскрыла бандероли. «Что там?» — спросил он. «Всего лишь несколько книжек». «Вскрыть ее?» «Как хочешь». Джордж Пилигрим терпеть не мог разрезать веревки и не без труда развязал узлы. «Но они все одинаковые», — сказал он, развернув упаковочную бумагу. «Чего ради тебе понадобились 6 экземпляров одной и той же книги?» Он раскрыл одну из них. «Стихи». Посмотрел на титул. «Когда пирамиды рушатся», — прочел он. «Э. К. Гамильтон». «Эва Кэтрин Гамильтон». «Да это ж девичья фамилия его жены». Полковник посмотрел на нее с удивленной улыбкой. «Ты написала книгу, Эйви? Вот хитрюга». «Я думала, тебе это вряд ли интересно. Дать тебе экземпляр?» «Ну, сказать по правде, поэзия не очень в моем духе. А, впрочем, пожалуй, дай. Я прочту. Возьму с собой в кабинет. Нынче утром у меня 1 000 000 дел». Он взял письма, газету, книгу и вышел. Кабинет у него был просторный, уютный. Большой письменный стол, кожаные кресла. На стенах трофеи охоты, как он их называл. На книжных полках справочники, книги по сельскому хозяйству, садоводству, рыбной ловле и охоте с ружьем, а также о последней войне. Полковник был награжден тогда орденом «Военный крест» и стал кавалером ордена за безупречную службу. До женитьбы он служил в Уэльском гвардейском полку, а в конце войны ушел в отставку. Поселился миль за 20 от Шеффилда в великолепном доме, что построил один из его предков в царствовании Георга III, и зажил помещиком. У Джорджа Пилигрима было поместье, 1500 акров. Он умело им управлял, был к тому же мировым судьей и добросовестно исполнял свои обязанности. В охотничий сезон он 2 раза в неделю охотился верхом, собаками, отлично стрелял, играл в гольф и, хотя ему пошел 6-й десяток, выдерживал напряженную партию в теннис. С полным правом он мог назвать себя разносторонним спортсменом. В последнее время он стал полнеть, но все еще отлично выглядел. Высокий, голубоглазый, открытый взгляд, седые вьющиеся волосы, едва начинающие редеть на макушке, правильные черты лица и здоровый румянец. Натура общественная. Он был председателем всяких местных организаций и, как человек своего сословия и положения, верным членом консервативной партии. Он полагал своим долгом печься о благосостоянии тех, кто жил в его владениях, и со спокойной совестью доверял Эйве опекать немощных и оказывать помощь беднякам. На окраине селения он построил небольшую амбулаторию и из собственного кармана платил жалование медсестре. От тех, кто пользовался его щедротами, он ждал только одного, чтобы на местных и всеобщих выборах они голосовали за его кандидата. Человек он был дружелюбный, приветливо держался с нижестоящими, внимательно относился к нуждам своих арендаторов и пользовался уважением мелкопоместных дворян-соседей. Он был бы рад, но и несколько смущен. Скажи ему кто-нибудь, что он отличный малый. Таким он и хотел быть, и большей похвалы не желал. Ему сильно не повезло, что у него не было детей. В нем пропал превосходный отец, добрый, но строгий, который воспитал бы сыновей, как подобает джентльмену. Отправил их, знаете ли, в Итон, научил ловить рыбу, стрелять, ездить верхом. А сложилось так, что его наследником стал племянник, сын брата, погибшего в автокатастрофе. Неплохой парнишка, но иной породы. Да, сэр, совсем иной. И поверите ли, дуреха-мать посылает его в школу совместного обучения. Эйви оказалась для него горьким разочарованием. Она, разумеется, истинная леди, и у нее есть кое-какие деньги. Она необыкновенно хорошо ведет дом и на редкость гостеприимная хозяйка. Сельские жители ее обожают. Когда он женился на Эйви, она была прихорошеньким созданием с нежным цветом лица, светло-каштановыми волосами и складной фигуркой, здоровье отменного и неплохо играла в теннис. Ну, как тут понять, отчего у нее не было детей? Сейчас ей шел 45-й год, и она, разумеется, поблекла. И цвет лица уже не тот, и волосы утратили блеск, и худая стала, как щепка. Она всегда опрятна, одета подобающим образом, но, похоже, ей все равно, как она выглядит. Косметику она не употребляет, даже губы не красит. Но если иной раз, собираясь вечером в гости принарядиться, видно, что некогда была весьма привлекательна. А вот в повседневной жизни она, как бы это сказать, из тех женщин, которых просто не замечаешь. Славная, конечно, и жена хорошая, и не виновата, что бесплодна, а только если человек хотел иметь наследника, плоть от плоти своей, ему крупно не повезло. Жизненной энергии ей не хватало. Вот в чем беда. Когда он сделал ей предложение, он, вероятно, был влюблен. Во всяком случае, достаточно влюблен для мужчины, который хочет жениться и зажить семейной жизнью. Но со временем он увидел, что у них совсем мало общего. Охота ее не интересует, рыбная ловля наводит на нее тоску. И они, конечно же, отдалились друг от друга. Надо отдать ей должное, она никогда не докучает ему, не устраивает сцен, они не вздорят. Казалось, она считает само собой разумеющимся, что он живет на свой лад. Бывает, он отправляется в Лондон, но она никогда не выказывает желания его сопровождать. У него там девушка, не такая уж молоденькая, лет, наверное, 35, никак не меньше, но блондинка, соблазнительная блондинка. К тому же стоит загодя ей протелеграфировать, и они могут отправиться поужинать и побывать на каком-нибудь представлении и провести вместе ночь. Да, мужчине, здоровому, нормальному мужчине, непременно нужно поразвлечься. Не будь Эйви так добродетельна, жена из нее получилась бы получше, промелькнула у него в голове. Но негоже ему так думать, и он отогнал от себя эту мысль. Джордж Пилигрим закончил с газетой и, как внимательный муж, позвонил, вызвал дворецкого и велел отнести газету Эйви. Потом посмотрел на часы. 10:30. А в 11 встреча с одним из арендаторов. У него свободных полчаса. «Прогляжу-ка я книжку Эйви», — сказал он про себя. С улыбкой он взял книгу в руки. У Эйви в гостиной множество заумных книг. Совсем не те это книги, которые интересны ему. Но раз они ее развлекают, что ж, пусть читает. В книжке, которую он держит в руках, пожалуй, страничек 90, не больше. Тем лучше. Он разделял мнение Эдгара По, что стихи должны быть короткие. Но, листая страницы, он заметил, что в иных Эйвиных стихах строчки длинные, не одинаковой длины и не рифмуются. Нет, это ему не по вкусу. Помнится, в первой школе, когда он был совсем мальчишкой, учили стихотворение, и начиналось оно так. «На горящей палубе мальчик стоял». Позднее вытоним еще одно. «Дождь не щадит тебя, безжалостный король». А потом дошло и до Генриха V. Следовало выучить половину. Он в недоумении уставился на страницы книжки Эйви. «Нет. Поэзии это не назовешь», — произнес он. По счастью, так было написано не все. Иные страницы выглядели пристранно. Строки по 2, 3, 4 слова соседствовали со строками из 10-15 слов, но, слава богу, они перемежались небольшими стихотворениями, где рифмовались строки равной длины. На некоторых страницах был заголовок «Сонет», и полковник из любопытства посчитал число строк. Оказалось, 14. Он их прочел. Похоже, строки как строки, Вот только не очень понятно, о чем идет речь. Он мысленно повторил. «Дождь не щадит тебя, безжалостный король!» «Бедняжка Эйви!» — вздохнул он. В эту минуту в кабинет пропустили фермера, которого он ожидал, и, отложив книгу, полковник пригласил садиться. Не теряя времени, они заговорили о деле. «Я читал твою книжку, Эйви», — сказал полковник, когда супруги сели обедать. «Очень хороша. Тебе пришлось раскошелиться, чтоб напечатали?» «Нет, мне повезло. Я послала книжку издателю, и он ее принял». «На поэзии много не заработаешь, моя дорогая», — сказал полковник со свойственным ему добродушием и сердечностью. «Да, вероятно. Что сегодня понадобилось от тебя Беннеку?» Беннек был тот арендатор, который помешал полковнику читать стихи Эйви. Попросил судить его деньгами. Хочет купить породистого бычка. «Он славный малый, и, скорее всего, я дам ему денег». Джордж Пилигрим видел, что Эйви не желает говорить о своей книжке, и без сожаления переменил тему. Как хорошо, что на титуле она поставила свою девичью фамилию. Конечно, вряд ли ее книжка попадется кому-то на глаза, но уж очень он гордился собственной необычайной фамилией. Ему бы совсем не понравилось, если бы какой-то ничтожный писака высмеял поэтические опыты Эйви в одной из газет. Прошло несколько недель, а он так и не задал ей ни одного вопроса о ее рискованной затее со стихами. Ему казалось, это было бы бестактно. Сама же она ни разу о них не заговорила. Словно то был эпизод довольно сомнительного свойства, о котором оба молча согласились не упоминать. Но потом произошла странная история. Он поехал в Лондон по делу и пригласил Дафну поужинать с ним. Дафной звали его любовницу, с которой он обычно проводил несколько часов, всякий раз, как бывал в городе. «Послушай, Джордж, эту самую книгу, о которой все говорят, написала твоя жена?» «Что это тебе взбрело в голову? Скажи на милость». «Понимаешь, у меня есть один знакомый. Он критик. На днях он пригласил меня поужинать, и у него была с собой книжка. Можешь дать мне что-нибудь почитать?» — спросила я. «Это у тебя что?» «Боюсь, тебе будет не по вкусу», — сказал он. «Это стихи. Я как раз пишу о них». «Нет, стихи мне ни к чему», — сказала я. «Такой жгучей книжки я, пожалуй, в жизни не читал», — сказал он. «Раскупают точно горячие пирожки. На редкость хороша». «Кто автор?» — спросил Джордж. «Какая-то женщина по фамилии Гамильтон. Мой приятель сказал, это не настоящая ее фамилия, а настоящая Пилигрим». «Это ж надо, — говорю, — я знаю одного Пилигрима». «Он полковник, — говорит, — живет поблизости от Шеффилда». «Лучше бы ты не болтала обо мне со своими приятелями», — досадливо нахмурился Джордж. «Не лезь в бутылку, мой милый. За кого ты меня принимаешь?» Я ему сразу сказала: «Нет, это не он». Дафна захихикала. «А мой приятель говорит: я слышал, он тупица, каких свет не видал». Юмора Джорджу было не занимать. «Могла бы ответить и получше», — со смехом сказал он. «Напиши моя жена книгу. Наверное, я бы узнал об этом первый. Как, по-твоему?» «Да уж, наверное». Так или иначе, все это было ей совсем неинтересно. И когда полковник заговорил о другом, она про это забыла. Он тоже выкинул из головы. «Пустое», — решил он, и дуралей-критик просто подшутил над Дафной. Забавно было бы, если бы она вцепилась в книжку, ведь ей было сказано: «Книжка жгучая», и увидела, что там только нелепая болтовня, разбитая на строки разной длины. Полковник был членом нескольких клубов и на другой день решил пообедать в одном из них на Сент-Джеймс-стрит. В Шеффилд он намерен был возвратиться дневным поездом. До того, как пройти в ресторан, он расположился в удобном кресле и потягивал херес. Тут к нему подошел его давний приятель. «Как жизнь, старина?» — спросил он. «Как тебе нравится быть мужем знаменитости?» Джордж Пилигрим посмотрел на приятеля. Ему показалось, что у того в глазах пляшут веселые огоньки. «Не понимаю, о чем ты?» — ответил он. «Брось, Джордж, Все знают, что Э.К. Гамильтон — это твоя жена. Стихи нечасто пользуются таким успехом. Знаешь, со мной обедает Генри Дэшвуд. Он был бы рад с тобой познакомиться. Кто он такой, этот Дэшвуд? И какого черта он хочет со мной познакомиться? Ну, мой дорогой, на что ж ты транжиришь время там, в поместье? Генри чуть ли не лучший наш критик. Он написал замечательную рецензию на книгу Эйви. Уж не хочешь ли ты сказать, что она тебе ее не показала? Джордж не успел ответить, как его приятель окликнул какого-то господина. Высокий, сухощавый, сутулый, с бородкой, длинным носом и высоким лбом, он был из тех, кого Джордж был готов не взлюбить с первого взгляда. Их представили друг другу, и Генри Дэшвуд сел. «Миссис Пилигрим, случайно, не в городе? Я был бы счастлив с ней познакомиться», — сказал он. «Нет, жена не любит Лондон. Она предпочитает загородную жизнь», — холодно ответил Джордж. «Она написала мне очень милое письмо по поводу моей рецензии. Я был рад. Видите ли, нашему брату-критику достаются все больше пинки да тумаки. Ее книга меня буквально сразила. Так все свежо, оригинально, очень современно и притом незаумно. Она, мне кажется, одинаково свободно владеет и верлибром, и классическими размерами». Тут он спохватился. «Ведь он критик. Ему сам Бог велел ее покритиковать. Случается, ей слегка изменяет слух. Но с таким же успехом это можно сказать и об Эмили Диккенсон. Есть у нее, к тому же, несколько коротких стихотворений, словно написанных Линдором. Для Джорджа Пилигрима это была просто тарабарщина. А сам Дэшвуд, уж, конечно, отвратительный интеллектуал. Но полковник был хорошо воспитан и ответил с подобающей любезностью. Генри Дэшвуд продолжал, словно тот не произнес ни слова. «Но выдающуюся книгу делает страсть. Она трепещет в каждой строке. Нынешние молодые поэты, по большей части, так вялы, холодны, безжизненны, уныло интеллектуальны, а тут неприкрытая земная страсть, такое глубокое искреннее чувство, разумеется, трагично. Да, мой дорогой полковник, как прав был Гейне, свои большие печали поэт избывает в малых песнях. Знаете, когда я читал и перечитывал эти душераздирающие строфы, я нет-нет, да и вспоминал Сафо». Чаша терпения Джорджа Пилигрима переполнилась, он поднялся. «Очень мило с вашей стороны так превозносить книжку моей жены. Я уверен, она будет счастлива, но я должен спешить. Мне надо успеть на поезд, а я хочу еще перекусить». «Набитый дурак», — с досадой произнес он про себя, поднимаясь по лестнице в ресторан. Домой он попал к самому ужину, и когда Эйви отправилась спать, пошел к себе в кабинет и стал искать ее книжку. Ему хотелось снова ее перелистать и разобраться, из-за чего подняли весь этот шум. Но книжки нигде не было. Должно быть, Эйви ее забрала. «Вот дурная!» — пробормотал он. «Он же сказал ей, книжка, на его взгляд, очень хорошая. Чего еще от него требовалось?» «Ну да ладно». Полковник зажег трубку и уткнулся в газету. Читал, пока не стали слипаться глаза. Но примерно через неделю ему случилось на день поехать в Шеффилд. Там он обедал в своем клубе. И когда почти кончил трапезу, вошел герцог Хейврилл. С этим здешним вельможей полковник, конечно же, был знаком, но только шапочно. И когда герцог подошел к его столику, он удивился. «Мы так огорчены, что ваша жена не смогла к нам приехать на субботу и воскресенье», — сказал герцог застенчивой сердечностью. — «Мы ожидали весьма интересную публику». Джордж был поражен. Вероятно, Хейвриллы пригласили их с Эйви на субботу и воскресенье. И Эйви, ничего ему не сказав, отказалась. У него хватило присутствия духа ответить, что он тоже огорчен. — «Будем надеяться, в другой раз нам больше повезет», — сказал герцог и прошествовал дальше. Полковник Пилигрим был вне себя, и, вернувшись домой, тотчас заговорил с женой. «Послушай, что это за история с приглашением к Хейвриллам? «С какой стати ты ответила, что мы не можем приехать? Они никогда еще нас не приглашали, а у них лучшие в округе охотничьи угодья». «Мне это не пришло в голову. Я подумала, тебе там будет скучно». «Черт возьми! Могла бы, по крайней мере, спросить, не хочу ли я поехать». «Извини». Он внимательно на нее посмотрел. Что-то в выражении ее лица его смущало. Он нахмурился. «Меня-то, надеюсь, приглашали?» — рявкнул он. Эви чуть покраснела. «Сказать по правде — нет». «Да ведь это сущее неприличие — приглашать одну тебя». «Вероятно, они сочли, что общество, которое соберется, не в твоем вкусе. Видишь ли, герцогиня, можно сказать, неравнодушна к писателям и прочей подобной публике. У нее должен был быть критик Генри Дэшвуд, и он почему-то хотел со мной познакомиться». «Ты молодчина, Эйви, что отказалась». «Иначе я не могла поступить», — улыбнулась она. И, заколебавшись было, продолжала. «Мои издатели в конце месяца устраивают небольшой прием в мою честь. И, разумеется, хотят, чтобы ты тоже был Джордж». «Ну уж нет, это не по мне. Если хочешь, в Лондон я с тобой поеду. Там я найду, с кем поужинать». «С Дафной». «Думаю, ничего интересного на приеме не будет, но они возлагают на него большие надежды. А на следующий день американский издатель, который намерен опубликовать мою книгу, устраивает коктейль в отеле «Кларидж». Мне бы хотелось, чтобы на него ты пришел, если, конечно, не против». «Боюсь, там будет смертная скука. Но если ты в самом деле хочешь, я приду». «Это было бы очень мило с твоей стороны». Прием ошеломил Джорджа Пилигрима. «Народу тьма. Кое-кто выглядел совсем недурно. Многие женщины были очень нарядны. Но вот мужчины просто ужасны. Его всем представляли не иначе, как Джорджа Пилигрима, мужа Эка Гамильтон. Мужчинам, кажется, нечего было ему сказать. Зато женщины разливались вовсю. Вам следует гордиться женой. Правда, замечательная книжка? Знаете, я прочла ее залпом. Просто не могла оторваться. А когда кончила, снова принялась читать во второй раз, с самого начала. Я была просто потрясена». «За 20 лет ни одна изданная нами книга стихов не пользовалась таким успехом», — сказал ему английский издатель. «Я в жизни не читал таких рецензий». «Книга лучше некуда. В Америке произведет фурор», — сказал ему американский издатель. «Дайте время, сами увидите». Американский издатель послал Эви большой букет орхидей. «Смех, да и только», — думал Джордж. Всех входящих подводили к Эйви, и они явно говорили ей всякие лестные слова. Она же выслушивала их с любезной улыбкой и коротко благодарила. От волнения она слегка разрумянилась, но, кажется, нисколько не была смущена. Джордж воспринимал происходящее как чепуху и блажь, однако с удовлетворением отметил, что держится она наилучшим образом. «Да, одно несомненно», — сказал он про себя. «Она настоящая леди, а ничего подобного, черт возьми, тут больше ни о ком не скажешь». Он выпил много коктейлей, но было ему как-то не по себе. Ему казалось, будто кое-кто из тех, кого ему представляли, смотрит на него довольно странно и никак не мог взять в толк, что бы это значило. В какую-то минуту он проходил мимо двух женщин, сидящих на диване, и ему почудилось, будто они говорят о нем, а едва он их миновал, они, сдается ему, захихикали. Когда прием кончился, он был рад радеханек. «Ты был просто великолепен, дорогой», — сказала Эйви в такси по дороге в отель. «Ты всех покорил. Девушки были от тебя просто в восторге. Говорили, ты такой красавец». «Девушки», — с горечью отозвался он, — «старые ведьмы». «Тебе было скучно, дорогой?» «До смерти». Эйви сочувственно сжала его руку. «Надеюсь, ты не против, если мы задержимся и поедем дневным поездом. У меня утром дела». «Да, конечно. Покупки». «Кое-что купить я тоже хочу, но мне придется пойти к фотографу. Даже думать об этом неприятно. А они считают это необходимо. Для Америки, видишь ли. Джордж Пилигрим ничего не сказал. Но подумал. Подумал, что когда американцы увидят портрет невзрачной сухонькой женщины, а она такова, его жена, они будут потрясены. Ему всегда казалось, что в Америке любят все шикарное. Мысль его продолжала работать, и наутро, когда Эйви ушла, он отправился в свой клуб, в библиотеку. Там он проглядел недавние номера литературного приложения к «Таймс», «Нью Стейтсмен» и «Спектейтр». Вскоре он нашел рецензии на книжку Эйви. Прочел их не слишком внимательно, однако понял, что они чрезвычайно хвалебные. Потом пошел к книготорговцу на Пикадилли, где иной раз покупал книги. Надо ее толком прочесть, эту чертову книжку. Но спрашивать Эйви, куда она дела экземпляр, который дала ему, ему не хотелось. Он сам себе купит. Прежде чем зайти в магазин, он посмотрел на витрину, и ему сразу бросились в глаза выставленные там «Когда пирамиды рушатся». Да чего ж дурацкое название! Он вошел внутрь. Навстречу ему выступил молодой человек и спросил, чем может быть полезен. «Нет, ничего не надо. Просто хочу осмотреться». Ему неловко было спрашивать книжку Эйви, и он подумал, что сам ее найдет и отнесет к кассе. Но книги нигде не было. И, наконец, заметив подле себя того самого молодого человека, он спросил его нарочито небрежным тоном. «Кстати, а книга «Когда пирамиды рушатся» у вас есть?» «Нынче утром поступило новое издание. Пойду принесу». Он тотчас вернулся с книжкой в руке. Был он небольшого роста, довольно плотного сложения, с рыжей лохматой копной волос и в очках. Джордж Пилигрим, высокий, с прямой осанкой и отличной военной выправкой, изрядно возвышался над ним. «Это и есть новое издание?» — спросил он. «Да, сэр, пятое. Потому как книга продается, можно подумать, это роман». «А как вы полагаете, почему такой успех?» — не сразу решился спросить Джордж Пилигрим. «Мне всегда говорили, поэзию никто не читает». «Все правильно, сэр. Да книга уж больно хорошая. Я ее прочел. Публике нравится сама история». Речь этого, несомненно, культурного молодого человека выдавала в нем кокни, и Джордж невольно стал смотреть на него свысока. Она, знаете ли, такая сексуальная, а еще и трагическая. Джордж слегка нахмурился. «Юнец, кажется, довольно развязан», — пришел он к заключению. «Никто ведь ему и слова не сказал, будто в этой чертовой книжке есть какая-то история». И из рецензии это тоже не следовало. «Разумеется, это только мимолетный успех, если вы понимаете, что я имею в виду», — продолжал юнец. «Я так представляю. Ее словно бы вдохновил собственный опыт, как Хаусмана, когда он писал «Шропширского парня». Больше она никогда ничего не напишет». «Сколько стоит книга?» — холодно спросил Джордж, чтобы положить конец болтовне. «Заворачивать не надо». Я суну в карман. Ноябрьское утро выдалось сырое, и он был в пальто. На вокзале он купил газеты и журналы, и они с Эйви удобно расположились друг против друга в вагоне первого класса и читали. В 17:00 они пошли в вагон-ресторан выпить чаю и немного поболтали. Поезд прибыл на их станцию. Там их ожидал автомобиль, и они поехали домой. Они приняли ванну, переоделись к ужину, а после ужина, сославшись на усталость, Эйви пошла спать. По своему обыкновению она поцеловала его в лоб. Тогда он вышел в холл, вынул из кармана пальто книжку Эйви и в кабинете принялся ее читать. Стихи он читал не без труда, и хотя читал внимательно, ничего не пропуская, впечатление у него было довольно смутное. Тогда он опять начал сначала, во второй раз. Он читал с возрастающим чувством неловкости, но был он отнюдь не тупица, и когда кончил, ему было уже яснее ясного, о чем тут речь. Часть книги была написана верлибром, часть — традиционными размерами. Но историю, о которой в ней рассказывалось, мог связать и понять даже дурак. Речь шла о страстной любви немолодой замужней женщины и молодого человека. Джордж Пилигрим разобрался в происходившем шаг за шагом с такой же легкостью, как если бы производил арифметическое сложение. Написанная от первого лица, книжка начиналась с трепетного удивления женщины, молодость которой позади, когда ей открылось, что в нее влюблен молодой человек. Она не сразу поверила. Ей казалось, она обманывается. И она пришла в ужас, когда внезапно осознала, что и сама страстно в него влюблена. Она говорила себе: «Это нелепо. Если она поддастся своему чувству, при разнице возраста между ними она будет несчастлива. Ничего другого тут ждать не приходится». Она пыталась помешать ему открыться, но настал день, когда он признался, что любит ее, и вынудил ее признать, что и она его любит. Он умолял ее бежать с ним. Она не могла оставить мужа, свой дом, и что за жизнь им предстоит, ведь она уже в годах, а он так молод. Разве можно надеяться, что его любовь не мимолетна? Она молила пощадить ее. Но его любовь не знала промедления. Он желал ее, желал всем сердцем. И, наконец, дрожащая, испуганная, испытывая неодолимое стремление к нему, она уступила. Настала пора самозабвенного счастья. Мир повседневности, унылый, однообразный мир, засиял всеми цветами радуги. С ее пера хлынули любовные песни. Женщина боготворила молодое, исполненное мужской прелести тело своего возлюбленного. Джордж густо покраснел, когда она превозносила его широкую грудную клетку и узкие бедра, красивые ноги и плоский живот. «Жгучая книжка», — сказал приятель Дафны. «Да, так и есть. Омерзительно». В нескольких небольших стихотворениях она сетовала на пустоту своей жизни после того, как он, что непременно случится, покинет ее. Но блаженство, которое она испытала, стоит любых уготованных ей страданий, возглашала она под конец. Она писала о долгих трепетных ночах, которые они проводили вместе, об истоме, убаюкивающей их в объятиях друг друга, писала об упоении украденных мгновений, когда, бросая вызов опасности, они отдавались во власть обуревавшей их страсти. Она думала, это будет мимолетный роман, а он чудом длился и длился. В одном из стихотворений упоминалось, что прошли 3 года. Но любовь, заполонившая их сердца, не слабеет. Похоже, он по-прежнему звал ее бежать с ним в далекую даль, в затерявшийся среди холмов итальянский городок, на греческий остров, в окруженный стенами тунисский город, где они всегда могут быть вместе, потому что в другом стихотворении она умоляет его оставить все как есть. Счастье их было ненадежно. Возможно, оттого в их любви сохранился так долго первоначальный волшебный пыл, что им приходилось преодолевать трудности, а еще оттого, что так редки были их встречи. Потом молодой человек внезапно умер. Как, где, когда, Джордж не смог уразуметь. Дальше следовало длинное душераздирающее стихотворение, исполненное безмерного горя. Горе, которому она не могла позволить себе предаться, которое вынуждена была таить. Приходилось быть веселой, устраивать званые ужины и выезжать на приемы, вести себя, как ни в чем не бывало, хотя свет, освещавший ее жизнь, угас, и она жестоко страдала. В самом последнем стихотворении, состоящем из 4 строф, охваченная печалью женщина писала, что смирилась со своей потерей, благодарила темные силы, что правят судьбой человека, за выпавшее на ее долю, пусть ненадолго, величайшее счастье, о котором мы, бедняги, можем только мечтать. Когда Джордж Пилигрим наконец закрыл книжку, было 3 часа ночи. Ему казалось, что он слышал голос Эйви. Снова и снова наталкивался на обороты речи, которые не раз слышал из ее уст. Были там и разные мелочи, знакомые ему не хуже, чем ей. Сомнений быть не могло. Она рассказала свою собственную историю. У нее, конечно же, был любовник, и этот любовник умер. Джордж Пилигрим испытывал не столько гнев, не столько ужас или растерянность, хотя был растерян и ужасался, сколько величайшее изумление. Чтобы у Эйви был роман, да еще такой страстный, это было невообразимо. Все равно, как если бы форель, самая красивая из всех, какие попадались ему на крючок, и выставленная в стеклянной витрине над камином у него в кабинете, вдруг вильнула хвостом. Теперь он понимал, что означал радостно удивленный взгляд того человека, с которым разговаривал в клубе. Понимал, почему, когда Дафна говорила о книге, она словно над чем-то потешалась, и почему хихикали те две дамы на коктейле, когда он прошел мимо них. Его бросило в пот. Потом вдруг охватила ярость. Он вскочил. Хотел было кинуться будить Эйви, требовать от нее объяснений. Но у дверей остановился. А какие, собственно, у него доказательства? Ее книга? Он вспомнил, как сказал Эйви, что, на его взгляд, книжка очень недурна. Он, правда, ее не читал, но ведь сделал вид, будто прочел. Признаться в этом значит выставить себя совершенным идиотом. «Надо действовать осмотрительно», — пробормотал он. Он решил 2-3 дня повременить и все обдумать. И тогда будет ясно, что делать. Он отправился спать, но долго не мог уснуть. «Эйви!» — снова и снова повторял он про себя. «Подумать только! Айда Эйви!» Наутро они по обыкновению встретились за завтраком. Эйви была такая же, как всегда. Спокойная, серьезная, сдержанная женщина средних лет. Женщина, в которой нет и намека на то, что он по сей день называл изюминкой. Он смотрел на нее, как не смотрел уже многие годы. Она была по обыкновению безмятежно невозмутима. Бестревожен был взгляд ее светло-голубых глаз. Чело ее было ясно, ни признака вины. Как всегда, она говорила о пустяках. Так славно после 2 суматошных дней в Лондоне вновь оказаться на природе. Какие у тебя планы на утро? Просто непостижимо. 3 дня спустя он поехал к своему поверенному. Генри Блейн был не только старым другом Джорджа, но и его юристом. У поверенного было имение неподалеку от Пилигрима, и они годами охотились в угодьях друг друга. 2 дня в неделю Блейн был помещиком, а остальное время — деятельным юристом в Шеффилде. Высокий, крепкий, громкогласный, хохотун. Он, по всей вероятности, хотел, чтобы его воспринимали главным образом как охотника и доброго малого, и лишь изредка как юриста. Но он был проницателен и обладал житейской мудростью. — Так с чем ты сегодня пожаловал, Джордж? — пророкотал он, когда полковник появился у него в кабинете. — Хорошо провел время в Лондоне. Я на следующей неделе везу туда на несколько дней свою половину. Как Эйви? — О ней-то я и пришел поговорить, — сказал Пилигрим, бросив на него подозрительный взгляд. — Ты ее книжку читал? В последние дни, когда его одолевали тревожные мысли, он воспринимал все с особой остротой. И сейчас не сомневался, что выражение лица поверенного чуть изменилось. Тот словно вдруг насторожился. — Да, читал. Какой успех, а? Подумать только, чтобы Эйви ударилась в поэзию. Чудеса не переводятся. Джордж Пилигрим чуть не вышел из себя. Но из-за этой книги я выгляжу полным идиотом. Ну что за ерунда, Джордж? Не вижу ничего плохого в том, что Эйви написала книгу. Тебе следовало бы вовсю ею гордиться. Не говори чепухи. Это же ее собственная история. Ты это знаешь, и все прочие тоже. Вероятно, один я не знаю, кто был ее любовником. Существует такая штука, как воображение, старина. Вполне можно предположить, что она все это сочинила. Послушай, Генри, Мы с тобой знакомы с пеленок. Нас связывает много всякого хорошего. Пожалуйста, не лукавь. Можешь ты, глядя мне в глаза, сказать, что веришь, будто эту историю она сочинила?» Генри Блейн смущенно заерзал в кресле. Его встревожило прозвучавшее в голосе старины Джорджа отчаяние. «Ты не вправе задавать мне подобный вопрос. Спроси Эйви». «Не решаюсь», — после мучительной паузы ответил Джордж. «Боюсь, она скажет правду». В комнате повисло неловкое молчание. «Кто этот субъект?» Генри Блейн посмотрел Джорджу прямо в глаза. «Не знаю. А если бы и знал, тебе не сказал бы. Ты свинья. Неужели ты не понимаешь, в каком я положении? Думаешь, очень приятно, когда тебя выставляют на посмешище?» Поверенный зажег сигарету и минуту-другую молча попыхивал ею. «Не представляю, чем я могу тебе помочь», — сказал он наконец. «У тебя, вероятно, есть частные сыщики, которых ты нанимаешь в случае надобности. Поручи им это дело, и пусть все разузнают. Мало радости, старина, пускать сыщиков по следу собственной жены. Но предположим на минуту, что у Эйви и вправду был роман. С тех пор прошли годы, и теперь вряд ли можно хоть что-то разузнать. Они, похоже, очень старательно заметали следы. Мне все равно. Поручи это сыщикам. Я хочу знать правду. Я не стану этого делать, Джордж. Если ты так решил, обратись лучше к кому-нибудь другому. И послушай, Джордж, даже если ты получишь доказательство, что Эйви была тебе неверна, как ты поступишь? Если вздумаешь разводиться с женой на том основании, что 10 лет назад она тебе изменила, то будешь выглядеть довольно глупо. По крайней мере, я смогу с ней объясниться. Объясниться можно и сейчас, но тогда она от тебя уйдет. Ты это знаешь не хуже меня. Хочешь, чтобы она ушла?» Джордж бросил на него растерянный взгляд. «Сам не знаю. Я всегда считал, что у меня на редкость хорошая жена. Она превосходно ведет дом. У нас не бывает никаких неприятностей со слугами. Она творит чудеса в саду и прекраснейшим образом обходится со всеми деревенскими. Но ведь не могу же я не думать о чувстве собственного достоинства, черт подери! Как жить с ней дальше, когда я знаю, что она была чудовищно неверна мне? А ты всегда был ей верен? Ну, более или менее. В конце концов, мы женаты почти 24 года, и в постели Эйви никогда нечем было особенно похвастаться». Поверенный чуть поднял брови, но Джордж ничего не заметил, был слишком сосредоточен на том, что говорил. «Не скрою, время от времени я позволял себе поразвлечься. Мужчине без этого не обойтись. Женщины, они устроены по-другому. Нам это известно только со слов мужчин», — с едва заметной улыбкой заметил Генри. «О ком, а Бэйви никогда бы не подумал, что она пустится во все тяжкие. Она ведь женщина утонченная, сдержанная. Что, черт возьми, заставило ее написать эту проклятую книжку? Вероятно, это было для нее мучительное испытание, и, быть может, она таким образом облегчила душу. Ну, хорошо. Если уж ей так приспичило это написать, она что, не могла издать книжку под псевдонимом? Она взяла свою девичью фамилию, наверное, полагала, что этого достаточно. И так бы оно и было, если бы не этот поразительный ажиотаж». Джордж, Пилигрим и Поверенный сидели друг против друга по разные стороны письменного стола. Джордж опирался локтем на стол, щекой на руку, и, хмурясь, думал о своем. «Да чего же скверно не знать, что это был за субъект? Даже неизвестно, был ли он джентльмен. То есть, насколько я понимаю, это мог быть и работник в имении, и служащий в адвокатской конторе». Генри Блейн не позволил себе улыбнуться. И когда отвечал, в его взгляде была доброта и терпимость. «Зная так хорошо Эйви, я думаю, на его счет можно не беспокоиться. Во всяком случае, он, конечно же, не служил в моей конторе». «Я так был потрясен», — со вздохом произнес полковник. «Мне казалось, Она меня любит. А эту книжку можно было написать, только если она меня ненавидит. Ну нет, в это я не верю. По-моему, ненавидеть она не способна. Не станешь же ты утверждать, будто она меня любит. Нет. Какое же чувство она ко мне питает? Генри Блейн откинулся на спинку вращающегося кресла и задумчиво посмотрел на Джорджа. Я бы сказал, равнодушие. Полковника чуть передернуло, и он залился краской. Но ты ведь не влюблен в нее, верно? Джордж Пилигрим ответил уклончиво. Для меня было большим ударом, когда я осознал, что у нас не будет детей. Но я никогда не давал ей понять, что она обманула мои ожидания. Я всегда хорошо с ней обходился. В разумных пределах старался исполнять свои обязанности по отношению к ней. Поверенный прикрыл рот своей большой рукой, желая скрыть невольную улыбку. «Для меня это был ужасный удар», — продолжал Пилигрим. «Будь оно все неладно. Даже 10 лет назад Эйви была уже не девчонка, и право же не красавица. Отвратительно!» Он глубоко вздохнул. «А ты? Что бы ты стал делать на моем месте?» «Ничего». Джордж Пилигрим выпрямился на стуле и с каменным лицом строго посмотрел на Генри. Такой вид бывал у него, должно быть, когда он производил смотр своего полка. «Подобную историю я простить не могу. Меня выставили на посмешище. Мне теперь никогда не поднять головы». «Вздор!» — резко возразил поверенный и продолжал мягко и сердечно. «Послушай, старина, этот человек умер. Все произошло давным-давно. Забудь про это. Разговаривай со всеми о книжке Эйви, восторгайся ею, говори всем, как гордишься женой, веди себя так, будто всегда был совершенно уверен в ней. Всегда знал, что она никогда, ни в коем случае тебе не изменит. В мире все развивается так стремительно, а людская память так коротка, все забудут». «Я не забуду. Вы оба не молоды. Она, вероятно, делает для тебя гораздо больше, чем тебе кажется. И без нее тебе будет отчаянно одиноко. По-моему, совершенно не важно, что ты не забудешь. И было бы совсем неплохо, если б тебе удалось переварить в своей тупой башке, что Эйви куда интереснее, чем у тебя хватило соображения разглядеть за всю вашу совместную жизнь. Черт подери! Тебя послушать? Так выходит, будто виноват я. Нет, я не думаю, что виноват ты. Но, боюсь, и она не виновата. Ведь не стремилась же она влюбиться в этого малого. Помнишь самые последние строки в ее книжке? Такое впечатление, что хотя она потрясена его смертью, она странным образом ее приветствует. Она все время сознавала, как непрочны связующие их узы. Он умер в расцвете своей первой любви и не узнал, как редко ее век длится подолгу. Он узнал только ее блаженство и красоту. Эйви испытывала горчайшую печаль, но ее утешала мысль, что горе не коснулось его. «Все это, пожалуй, выше моего разумения, старина. Хотя я более или менее понимаю, о чем ты толкуешь». С несчастным видом Джордж Пилигрим уставился на чернильный прибор на письменном столе. Он молчал, и поверенный смотрел на него удивленно, однако сочувственно. «Представляешь, каким надо было обладать мужеством, чтобы никогда ничем не выказывать, что она ужасно несчастна», — мягко сказал он. Полковник Пилигрим вздохнул. «Я сломлен, Генри. Ты, вероятно, прав. Бессмысленно махать кулаками после драки. И если я подниму шум, будет только хуже». «Итак?» Джордж Пилигрим улыбнулся жалкой улыбкой. «Послушаюсь твоего совета. Ничего не стану делать. Пусть считают меня последним болваном, и черт с ними со всеми. По правде говоря, я совсем не представляю, как бы смог жить без Эйви. Но вот что я тебе скажу. Одного мне нипочем не понять до самого моего смертного часа. Что же он все-таки в ней нашел, этот субъект.